Олег Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга шестая. Глава первая. Люди в небоскребе не могли понять, что случилось после ухода их бойцов на испытания. Спустя всего пару часов оставшиеся военные забегали и перекрыли некоторые этажи. Так, например, на этаж, где находился госпиталь, никого не пустили, кроме одной странной девушки, которая, по словам комбата, пришла к варгу из другого мира. На этом странности не прекратились. Из того самого госпиталя разносились крики такой силы, что слышны были на несколько этажей вверх и вниз. Люди не знали, что и подумать, но боевые отряды, поставленные по всему периметру, молчали, не давая никакой информации. Чем дальше, тем страннее. Ведь многим было известно, что комбат и тактик отправились на испытания. Есть и тот, кто стоит, если не выше, то рядом с комбатом. Но он тоже ушел с ними на испытания, чему есть живые свидетели. У людей возник важный вопрос. Тогда кто же там, судя по крикам, пытает человека? Правда, не все были согласны, что кричит там именно человек. Ведь люди так не умеют кричать. Минус третий этаж подземного бункера клана Борзых. «Почему вы так долго собираете людей?» Денис Борзых со злостью швырнул стакан об стену. Любое промедление задевало его униженную душу. Он понимал, что люди не смогут собираться быстрее. Но как это могло унять его злость? Его унизили, растоптав его репутацию. Но он уже не тот, кем был раньше. Теперь он глава целого клана, в котором на минуточку целых 5000 душ. «Прошу меня извинить, но если мы ускоримся, то это может сказаться на качестве операции», — вмешался его второй зам. «Нам так необходимо торопиться». Кулаки Борзых сжались. «Нет, не нужно. Делайте то, что должны». «Разрешите выполнять?» «Выполняй», — разрешил ему мужчина. «Эх, да, пока не забыл. Ты сообщил нашим союзникам о готовящейся операции?» «Как вы и просили, нет». «Молодец», — довольно похвалил он его. «Эта победа будет только нашей. Она восстановит нашу утраченную репутацию». Второй помощник покинул его кабинет, а остальные сидели молча и выполняли свои задания по системному чату. Борзых не понимал, как комбат мог так просчитаться. Наверное, правду говорят, что со старостью люди теряют хватку. У них конфликтных ситуаций пруд пруди, а он взял и увел лучших бойцов на испытания, оставив свой клан практически голым. Но это если верить шпиону. А шпиону он не верил, поэтому имел их целых 3. Но все доложили одну и ту же информацию. Такую возможность он ждал давно, и даже до этого несколько раз прорывался собрать людей, когда чертов варк отсутствовал. Но что-то его останавливало, и как потом оказывалось, что не зря. Варк быстро возвращался, и пусть он всего один, но со своей невидимостью он мог убить его людей и доставить кучу проблем. Сегодня все изменится. Когда комбат и его ручной щенок Варк вернутся, их будет ждать огромный сюрприз. В частности, самого Варга, который, по слухам, очень дорожит своими женщинами. «Почему ты не кричишь? Где мольбы и обещания служить мне, сычара?» Тело передо мной столько вынесло, что уже человеком нельзя было его назвать, только отчасти. «Варк, может, хватит с него?» — попытался вмешаться наш клановый лекарь, который уже устал лечить. «Хватит?» — резко обернулся к нему и оскалился. «Ну...» — замялся он. «Имел в виду, что на сегодня». «На сегодня, думаю, что можно дать передохнуть ему», — согласился я с ним. Мне уже и самому не доставляет удовольствия пытать мычащий кусок мяса. Однако не все так просто. «Ну а ты чего молчишь? Я же вижу, что твой единственный глаз уже практически зажил, да и язык отрастает. Не молчи!» — наношу усиленный удар под дых второму клиенту. «О, боги!» — закатывает глаза Петрович и спешит залечить его раны, пока тот не откинулся. «А мне можно вырвать ей глаз так же, как ты сделал с этим куском?» Елейным голосом просит меня Лифа. Она держит за горло израненную женщину, 33 лет от роду, которая за последние пару часов разучилась плакать. Должен признаться, что Лифаэт в пытках мастер. Не зря я её позвал. Ты можешь делать с ней всё, что тебе угодно. Не вижу причины ей запретить. Отныне они и твои пакетики с кровью. Постарайся сохранить им жизнь как можно дольше. Я хочу видеть их страдания. За то, что они сделали, лёгкой смерти я им не дам. Спасибочки. Повисла на моей шее Лифа, но быстро опомнилась и отпрыгнула. «Я благодарна тебе». Она уже успела набраться словечек от моих девушек, а может, и от мелких. Да и ведёт себя как жительница нашего мира. Даже планшетом и тем умеет пользоваться. Лифа и Петрович остались возле больных, а я попёрся в общую душевую. Мне срочно надо принять холодный душ и смыть с себя всю засохшую кровь. Вся палата была залита этой кровью, и я в том числе. Сегодня мне конкретно сорвало крышу. Наверное, только с Кайей я так веселился. Но там было больше азарта, а здесь гнев, а ещё смех в моей голове. Всё происходило как в тумане. Но это я делал по своей воле. Только подумать. 3 крота на нашей базе, и это только от одного клана. А сколько их тогда от других? Нет, так дело не пойдёт. Пора проводить чистки. Комбат набирает всех подряд. Вот и затесались гниды. А как всё хорошо начиналось. На базе у борзых я случайно услышал в курилке разговор 2 вояк со звёздочками на погонах, что они только и ждут удачного момента, когда их кроты доложат о нашем отбытии на клановое испытание. У них оно в своё время длилось 1,5 недели, и они решили, что у нас тоже будет не меньше. Я, конечно, очень удивился, услышав о кротах. Правда, они назвали их 6-ками, но да ладно. А придя на базу, комбат рассказал мне о предстоящем испытании. Тогда мы с ним придумали план, по которому я сделаю вид, что ухожу, а на самом деле останусь дома. Правда, я таки ушёл, но это был мой двойник. А дальше дело техники. Пришлось побегать по небоскрёбу, выискивая подозрительных типов. Как же я был удивлён, обнаружив дебила, который, нервничая и постоянно оглядываясь, шёл в техническую часть этажа, проверяя, не следит ли кто за ним. Я зашёл за ним в кладовку, а там уже потерял контроль над своей злостью. Таким злым я давно себя не помню. В ходе беседы он мне поведал, что знает ещё о 2 шпионах, которые работают на борзых. Они все раскололись и слили много интересных данных. По карте я заметил, что там действительно идёт подготовка к нападению. Какие же они идиоты, у меня просто нет слов. Они что, реально думают, что я буду плакать за всеми этими людьми? Да, это будет обидно. Столько усилий приложил для развития нашего клана. Да и привык я к ним, но не больше. Я хорошо понимаю, что люди смертны, а новый мир безжалостен. Однако стоило мне подумать про девушек, как глаза сами начинают наливаться кровью. А вот взять их в заложники, чтобы задеть меня, было огромной глупостью. Да не нужен мне весь клан. Я и в одиночку сотру их в порошок. Я заставлю познать их столько страха перед смертью, что они после смерти будут помнить меня как страшный сон. Эх, но для начала мне надо понять, как так вышло, что комбат подставил меня. Я сейчас сижу в кабинете комбата и пытаюсь придумать, как жить дальше. При этом перечитываю сообщение от системы. Внимание! Глава клана временно недоступен в этом мире, и теперь вы, как его заместитель, принимаете на себя бразды правления. Удачи! Система ещё и подколола меня. Кто же знал, что он и тактика с собой заберёт? О чём он вообще думал? Какой из меня нахрен лидер? Я могу быть клановым пугалом, которым будут пугать мелкие кланы, а те будут мочиться от страха в штаны, но не лидером. Пусть я уже не впадаю в ступор при общении с людьми, но бывает, что они меня жутко бесят. В любом случае, я всегда стараюсь общаться с маленьким кругом приближённых. «Мне тебя звать боссом?» — подал голос Альберт. «Ой, иди в задницу!» — мучительно застонал я. Надо придумать, как побыстрее выкрутиться из этой ситуации. И тут мне в голову пришла одна отличная мысль. «Альберт, друг мой!» Моя широкая улыбка была направлена в его сторону, отчего он вздрогнул. «Варк, сразу говорю тебе нет. У тебя не получится назначить меня управляющим. Если кланом начнёт управлять каждый встречный, это пошатнёт наши позиции. Тогда другие тоже могут задуматься, а почему бы и им не стать главными?» Нашёл чем напугать. «Думаешь, хоть кого-то получится подвинуть меня?» «Я не знаю такого человека. Будь их хоть отряд, хоть 3». Он покачал головой, тяжело вздохнул, делая вид, что ему даже больно объяснять мне такие простые вещи. Но при виде моего кулака сразу перестал поясничать. «Конечно, не получится. Но в этом как раз и дело. Будет литься кровь. А от этого клан сильнее не станет. А Мунтарь может годами расшатывать позиции или вредить клану. Ты должен понять, что сейчас ваша власть абсолютна, но со временем это может измениться». «Гадство. Он прав. Я потому и был не против кандидатуры комбата, так как он вполне адекватный и все держит под контролем. Правда, парочку шестерок все-таки проморгал. Я его всегда и везде прилюдно поддерживал, чтобы люди поняли, кто стоит за ним, и сразу отбросили свои влажные мечты. Комбат, в свою очередь, делал вид, что за власть готов и горло перегрызть. Его уважают и боятся, а меня больше боятся и меньше уважают. Баланс, блин». «Ладно, это все хорошо, но ты уже знаешь, что на нас скоро нападут?» Как бы мне не хотелось заводить этот разговор, но пришлось. «Да чего я спрашиваю, конечно знаешь. Давай, созывай сюда всех». Альберт улыбнулся. «Всех — это кого?» — хитро переспросил он. «Всех — это всех!» — недобро посмотрел на него и задумался, какой из пальцев сломать ему первым. «Людей, которые должны быть на совещании. Или чем вы тут страдаете?» «А, так бы и сказал», — протянул Альберт и задумался. «Кажется, всех важных комбат забрал с собой». «Нет слов. Одни маты. Ума не приложу, как комбат все это выдерживает. Пришла куча людей, которых я даже по имени не знаю, а некоторых вообще вижу в первый раз, и начали свои доклады. Это был кошмар. Много толковых вещей было создано для клана, но не для меня. Моя психика на пятом докладе треснула, и я сделал ход варгом, сообщив всем, что у меня вдруг срочно появились важные дела. Потом быстренько назначил Альберта писарем, который выпишет для меня все важные, по его мнению, факты. Не уверен, что я все прочитаю, но глазами пробегусь. Управлять так, как это делает комбат, я не буду. Все будем решать силой». Пока они там думали по поводу предстоящего нападения, я сбегал к оставшимся командирам и переговорил с ними. Те, в принципе, были готовы, да и бойцов у нас даже больше, чем мне показалось на первый взгляд. Правда, много зеленых, но, как вариант, остался Тентакля, а он один полсотни стоит. Еще есть Жорик, он может сожрать всех врагов, а про Лифу я вообще молчу. Всех ее способностей я до сих пор не знаю, да и знать особо не хочу. Но если ее напоить своей кровью, то больно будет всем. Самое интересное, что теперь я могу сам открывать порталы, и оказалось, что это легко. Просто на карте выбираешь нужное место и тыкаешь в него пальцем. Нельзя только прыгать на клановые базы без разрешения. Думаю, мне такое точно не дадут. Мы готовились, а враг подтягивался. Были открыты первые порталы, через которые проходили их люди и занимали позиции в городе таким образом, чтобы хорошо были видны наши стены, но их достать было сложно. «На время битвы сообщения об увеличении инвентаря приходить вам не будут. Подсчет произойдет после сражения». Система намекает, что мне придется много убивать. Как жаль, но я этого только и желаю. Хочется стереть их всех в порошок. «Внимание! Поскольку вы являетесь главой клана, то за убийство клановых выживших их лидеры не получат уведомления с именем убийцы». «А, впрочем, чего ждать? Зачем я стою на стене и смотрю вдаль? Система дала мне такую бомбезную наводку. Я могу делать все, что угодно. И они не узнают, кто это сделал. Сказано — сделано». Спрыгиваю со стены и бегу в их сторону. «Ням!» Жорик не стал оставаться в стороне и побежал за мной. Видимо, хочет поработать грузчиком за вкусняшки. Кстати, он мне такие принес коробки и броню. Одна была вся поцарапана и ещё в свежей крови. Не знаю, с кого он ее снял, но молодец. Добежав до нужного места, не стал работать, как всегда, по-тихому. А наоборот, стоило увидеть тех, кто пришел убивать моих людей, как у меня вскипела кровь, и я достал свой двуручник. Не повезло группе, стоящей у самого портала. Они как раз указывали выходящим направление, где им занять позиции, громко поторапливая их. Один взмах, и им даже защита не помогла против такой бандуры и усиления рук. Три человека умерли, но не мгновенно. Нет, они вначале открыли рты от удивления, а потом заорали, когда верхняя половинка тела упала на землю. Можно было срубить головы, но тогда это было бы слишком легкой смертью для них. Пока меня не заметили и не открыли огонь, я еще успел рубануть несколько раз, только уже наносил удары по нижним конечностям. На два десятка безногих человек стало больше. Теперь они ползающая армия. Дальше мне стало не до ближнего боя, когда к месту стычки стали подтягиваться остальные противники в полном боевом облачении и сильно фонящей магией. «Варк, мы заполнили обелиск», — пришла отличная новость от прапора. «Понял, тогда начинаем». Мой план был прост. Мы не будем защищаться, а нападем первыми. Пока люди отвлечены криками и боевыми построениями, я прыгаю с крыши на крышу и открываю клановые порталы, через которые выходят отряды бойцов, рассредотачиваются и ждут моей команды. Смотрю, что внизу еще больше людей собралось, и даже колдует что-то, но ничего серьезного. Скорее, это поисковая или лечебная магия. Тянуть я не люблю. И когда все вышли, я начал представление. Достаю из инвентаря стрелу дыхания пустыни и натягиваю ее. А затем выбираю в роли мишени самое жирное здание, в котором сейчас больше всего врагов. Они думают, что толстые стены спасут их. Честно говоря, я не знаю, помогут ли, но очень надеюсь, что нет. Стрела срывается с лука и оставляет едва заметный мягкий желтый цвет. Возникает ассоциация с летящим песком. Моя уверенность в победе была железной. Проиграть я не могу. Стрела вонзилась в здание, и в первые секунды ничего необычного не происходит. Невольно подумал, что и у стрел бывают осечки. Но нет. Как всегда, я спешу. Полыхнуло жаром так, что в горле у меня за метров 50 пересохло. Жар, наверное, неправильное слово, тут скорее тепло. Сильное тепло, от которого голова идет кругом, и сразу хочется встать в тенек. После жара настала пора светопреставления. Песок. Он стал закручиваться в завихрение с большой скоростью. Это было похоже на песчаное торнадо, который моментально слезал часть здания и людей, находящихся в нем. Песчинки, как маленькие скальпели, двигаясь, отрывали понемногу. Когда она одна, то опасности нет, но их здесь несчётное количество. 5 минут, и торнадо увеличилось вдвое. Я стал переживать, как бы он на мою базу не пошел. На месте здания, кстати, уже ничего не было. Тут я и понял, что пора. «Начинайте», — пишу в общий чат наших групп. И они начали. Навыки и пули лились, не переставая. Противник точно не ожидал такой встречи от клана, в котором, по их мнению, почти не осталось военных. Большую угрозу для нас представляли только люди с навыками. Одного такого тентакля раздрал на куски своими щупальцами. Тот с огненным шаром в руках имел неосторожность подбежать достаточно близко к нашим позициям. Я его сразу заметил и думал просто шмальнуть разрывной, но этот мелкий псих опередил меня и разорвал бедного мага на 4 части. Другой опасный тип был качком и имел эластичную кожу, от которой отпрыгивали пули. Но моя фосфорная стрела не отпрыгнула и пробила его тело. На всю округу потом еще 10 минут пахло палёной резиной. Вся наша операция заняла каких-то 30 минут, за которые мы не убили даже 10% нападающих, что говорит об их количестве. В большинстве своем, правда, там было одно мясо. «Отступаем». Они подтянули подготовленных людей, которые приготовились штурмовать наши позиции на крышах. «Останься мы здесь еще на немного, то, скорее всего, убьем 2 сотни, ну и сами погибнем. На такой случай я и не экономил, держа порталы открытыми. Через них мы и отошли». Дальше было еще интереснее. Люди борзых собрались все вместе и начали оказывать первую помощь своим раненым. Они о них позаботились и перенесли в отдельное здание, где их отпаивали зельями и орали, что раненым срочно нужен телепорт. Да, я не ушел со всеми. Я сейчас бродил между ними, разведывая обстановку. Потом блинком запрыгнул на крышу и принялся размышлять, как лучше поступить. Быстро избавиться от них не получится. Да и не хочется быстро. Их надо уничтожить показательно, как диких собак. О, придумал. «Жорик, дают 30 гамбургеров, если сейчас проникнешь в то место, где лежат их раненые, и тихо всех завалишь. Идет? «Ответ. Я и так знаю». «Ням!» — умчался на задание довольный Жора. А я достал простые стрелы, смоченные в яде вампиров, и хищно улыбнулся. «Вам не хватает капельки безумия».